Елена Сергеевна убрала за ухо светлую прядь, прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью «Сахар». Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко обожгла его. Но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове. Движения были вчерашними, привычными, и любопытно было глядеть на собственные руки. Они были знакомыми и чужими. «Не нужна мне твоя каша», — сказал по привычке Ваня. «Ты посолить забыла, баба». «А я и в самом деле забыла посолить», — засмеялась Елена Сергеевна. В дверь постучали. Вошел незнакомый молодой человек большого роста. Он наполнял пиджак так туго, что в рукавах прорисовывались бицепсы, и пуговицы с трудом удерживались в петлях. «Простите», — произнес он знакомым глуховатым голосом, — «извините великодушно, у вас не заперто, и я себе позволил вторгнуться. Утро доброе». Он по-хозяйски присел за стол, отодвинул масленку и сказал: «Чайку бы, Елена». Елене Сергеевне пришлось несколько минут вглядываться в лицо гостя, прежде чем она догадалась, что это Алмаз Битый. «Узнала?» — спросил Алмаз. Он где-то раздобыл новые полуботинки и джинсы. «Как сказал, так и вышло. Проснулась и себя не узнала. И хороша, ей-богу, хороша. Не так хороша, как моя милица, но пригожа. Теперь замуж тебя отдадим». «Не шутите», — сказала Елена Сергеевна, указывая на замершего в изумлении Ваню. «В моем возрасте...» Алмаз засмеялся. На улице послышался странный рокот. Заскрипели тормоза, закрякал клаксон. «Есть кто живой?» — спросила, заглядывая в окно, чернокудрая красавица. «Ой, да вас не узнать! Мы к вам в гости и на автомобиле!»